не ожидал тебя тут увидеть». На моем лице вылезла улыбка, и я протянул руку, которую Гейс с радостью пожал. «Но очень рад этому, и я рад вас двоих видеть». Он кивнул головой Вране, на что та ответила взаимностью. «Да я познакомил своего командира друга со своими девочками, как собственно и со всем батальоном. Должны же парни знать своих начальниц. Вижу, ты тут не один». Я скосил глаза к столику, из-за которого только что вышел Гейс. Там сидело две девушки и один парень. Что-то вроде группового свидания. «Ах, да». Он спохватился и подал руку одной даме, которая поспешила подняться. «Азарет, Калаварнер, познакомьтесь, это Рия, моя невеста. Рия — это мой непосредственный командир и друг детства, Азарет Филицис Азазель». Как можно более пафосно произнес Гейс. Причем он явно перестарался, теперь весь ресторан на нас пялится. «И его спутница Калаварнер, она также является моим командиром. Здравствуйте, рад познакомиться». Поприветствовал я девушку. «Приятно познакомиться», также ответила Врана. «Азарет, я думала, Гейс так шутит, но неужели создатель хранителей баланса, это вы? Вы такой молодой. Ах да, отец в новостях же рассказал, кто именно является создателем системы. Ну, в принципе, все честно. Ну, на самом деле хранители баланса были созданы мною 2 года назад. Тогда же прошла их презентация совету. До этого момента приходилось налаживать производство, из-за чего сам факт существования хранителей был засекречен. Вы же не думаете, что в Григоре вдруг, откуда ни возьмись, взялось столько наборов, что хватило всем высшим падшим? Нет, они производились уже до этого момента. Кстати, тут я указал на Врану. Перед вами, если не первое, то одна из первых, на ком были использованы костяшки. Хотя Врана и была до этого падшей, но все равно, невероятно. Она встала рядом с Гейзом, который с нежностью смотрел за своей дамой. «Оу, да я у него звездочки в глазах вижу. Да, это любовь. Но я слышала, что пока наборы выдают только высшим падшим. Изначально набор имелся только у меня и у отца, но он вам больше известен как Азазель». От этой реплики в ресторане возникло некое напряжение. Теперь даже до самых тупых дошло, кто перед ними. «А что, ко мне и так будут относиться по-особенному из-за происхождения, так что глупо с этим как-то бороться. Потом набор получил дядя Шимхазы, и так далее». После чего наращивалось производство и создавался резерв костяшек. И вот настал момент, почему сейчас, вопрос не ко мне, это решал совет. Что касается высшего класса, у демонов изначально все было точно так же. Пожал я плечами. Так что это лишь вопрос времени. Кстати, думаю, ваш жених очень скоро получит свой набор. Этим предложением я ввел в ступор присутствующих. Вы бы видели, как он рвал демонов в недавней стычке. Настоящий зверь. Мне даже немного демонов стало жалко, совсем чуть-чуть. Оглянуться не успеете, как он станет высокопоставленным генералом. От моих слов Гейс даже смутился и опустил взгляд, чем вызвал улыбку у своей пассии. «Спасибо вам за такие приятные слова, ну и за интересную историю, было очень интересно. Надеюсь, вы прекрасно проведете вечер». Кивнул я девушке и посмотрел на Гейза. «У тебя чудесная невеста, приятного вечера». «Да, и вам приятного вечера». Кивнул он и помог ей усесться назад. Мы уже собирались уйти, но я иногда краем глаза посматривал на их компаньонов. Парень хоть и молчал, но он просто не хотел встревать в разговор, так как мы были с ним незнакомы. А вот его пассия, она все пыталась не смотреть в нашу сторону и вообще делать вид, что изучает стену. «Хех, забавно. И тебе приятного вечера, Миранда», сказал я напоследок и повел удивленную Врану к нашему столику. Естественно, у нас были VIP-места, невероятно удобные диванчики, шикарный стол и прекрасное место, которое защищено звукоизолирующим полем, то есть нас нельзя будет подслушать. По губам, правда, можно будет прочитать, но мы тут не великие тайны пришли обсуждать. У нас просто свидание. Это шикарное место, сказала Врана, когда мы присели на кресло напротив друг друга. Соглашусь, не зря я целый час выбирал ресторан. В Ардис их оказалось на удивление очень много. Но знаешь, я почему-то думал, что первой твоей фразой будет вопрос. Ну, на самом деле я так и хотела, но подумала, что это будет слишком предсказуемо. Пожала девушка плечами. «Давай сделаем заказ, и тогда я полностью в твоем распоряжении», сказал я, беря из рук официантки меню. Естественно, ничего из списка блюд я не ел, ну практически. Некоторые блюда пробовал, когда отец заказывал еду из ресторана на дом. Да, не все рестораны этим занимались, но стоило им понять, кто у них заказывает, как доставщики находились мгновенно, а так я привык к простой несложной в приготовлении пищи. У Враны ситуация была точно то же самой. В общем, с горем пополам, заказ был сделан, и официантка ушла. Итак, ты знаешь ту девушку? Да, это сестра Гейза, зовут, как ты слышала, Миранда. Мы также друзья детства, наша троица давно дружит. Какое-то время у нас с Мирандой было влечение друг к другу, но это никуда не зашло. Мы даже не целовались с ней. А потом я как-то увидел, что она целуется с каким-то парнем, и на этом все наши отношения были порваны. Кстати, в этот момент мы с тобой познакомились. Эх, ты была молодой преступницей, которую хотели отчислить, но тут пришел я, рыцарь в красных доспехах, и предложил тебе пойти за мной. Это было вроде бы недавно, но чувствуется, будто так давно. Да, она тоже на секунду задумалась и предалась воспоминаниям. Если честно, я не ожидала настолько подробного ответа. А чего умалчивать? Пожал я плечами. Ты же моя девушка, разве между нами могут быть такие тайны? Приятно это слышать. Она искренне улыбнулась. На секунду воцарилось молчание. У меня, кстати, есть новости. Завтра мы будем будить наших пленниц. Они уже достаточно восстановились. Будем их вербовать? Поинтересовалась Врана. Ну тут как получится, они же уже не дети, какое-то мировоззрение уже сложилось. Сложно будет их переориентировать на верность нам. Поэтому, ну если честно, я думаю, что придется их дисциплинировать и проводить дрессировку, как бы дико это ни звучало. То есть ты имеешь в виду, ну это... Падшая смутилась и руками пыталась показать секс. Ну то есть одной рукой сделала кольцо, а палец второй руки входит в это кольцо. А там не так уж и много вариантов. Ты же помнишь, почему ментальную магию не используют для вербовки шпионов? Ну точнее, не используют на полную мощность. Конечно, ментальная магия хороша, но если существо не желает подчиняться и его принуждать магией, то это приведет к тому, что он будет постепенно превращаться в овоща. Ни эмоций, ни мотивации, ни своего мнения. Куклы, не более того, и это, еще не считая того, что они будут тупеть. Вот, и как ты понимаешь, такой вариант нам не подходит. За такими недозомби-владыками, ни один нормальный демон не пойдет. Можно, конечно, просто взять, очистить мозг и самому написать нужные вещи, так сказать, переписать сознание. Но это опасно, и кто знает, как будет вести себя испытуемый. Это буквально лотерея. Угрозами им и их близким мы ничего не добьемся, да и до их родных мы не дотянемся. Хаэма, вариантов остается не особо много. Либо так, либо убить их. Верно, не, ну есть и другие методы. Например, метод насилия. Ну то есть буквально избивать их, пока у них верность не будет на уровне рефлексов. Но ты сама понимаешь все риски и малоэффективность подобного подхода. Предадут сразу же, как мы покажем слабость. В общем, да, так называемое секс-рабство будет самым эффективным вариантом. Они привяжутся ко мне и будут меня слушать. Привязывать их к кому-то другому тоже опасно. Ох, даже не верится, что я соглашаюсь со своим парнем на гарем. Как ты это делаешь? Ну всегда же остается последний вариант – убийство. Просто я вижу возможную выгоду, а ты как разумная девушка понимаешь мои мотивы и соглашаешься с ними. Разве не так? Все так, просто где-то внутри, мне не нравится, что придется делить тебя. Хотя после речи Реи я долго над этим думала. Уж про то, что Реи и Митл по тебе сохнут, я знаю давно, да и ты наверняка про это знаешь. Получив мой кивок, она продолжила. И они тоже претендуют на тебя. А ведь есть еще та Валькирия, которая тебе шарф подарила, Росвайс. Ты ей тоже нравишься. Теперь вот и никоматы появились, и если Широния еще маленькая, то вот старшая Курока уже ведет себя игриво и заигрывает с тобой. Пусть и не умело, но она это делает. Эх, глубоко вздохнула Врана. Похоже, формирование гарема не избежать. А если этого не избежать, значит мне нужно занять лучшее место. Довольно цинично звучит. Но разве я не права? Знаешь, я не буду отвечать на этот вопрос. Просто знай, я не брошу тебя, и ты всегда можешь на меня положиться. Спасибо. Наконец наш заказ принесли, и мы продолжили наш вечер. Только теперь разговоры были на более приземленные темы. Благо нам было о чем поговорить, кроме политики и всего подобного. Ну а завершилось наше свидание хорошей и горяченькой ночкой. 04.06.2012. Итак, девочки, сейчас мы займемся из какой-то стороны приятным делом. Мы будем вербовать этих демониц. По одной, конечно же. Вам нужна наша помощь? Спросил Рейнар. Нет, я сам справляюсь, вы тут как зрители. Ну и для массовки. Не очень важная роль, с улыбкой отметила Митл. Ночью будет интересно посмотреть на этих демоняшек, сэр, а мы над ними издеваться будем, по ситуации. Но пока что нужен простой разговор, который расставит все точки над «и». Да и понять нужно, с кем мы вообще имеем дело. Вдруг у них гордыня проснется. Там уже будем думать. На самом деле, взяла слово Врана. Мы же уже разработали небольшой план их дрессировки. Помните? Ах, да. В момент, когда мы немного утолили свои низменные желания, Врана неожиданно начала предлагать возможные методы дрессировки, а также как это лучше всего обставить. Я тогда не слабо удивился, но поддержал обсуждение. Хех, а Врана очень шаловливая девушка. Да, он действительно есть. Насколько я помню, он заключается в том, чтобы не говорить девушкам о наших планах, а просто поставить их перед фактом, что они рабыни и ничего более. Так, именно. Если они сразу узнают, что вы готовите их на место владык, то у них будет, своего рода, надежда, что все это можно переждать, а уже потом, отдать долги, если можно так выразиться. Что ж, звучит логично, так что, так, девочки, новый план, нужно будет устроить шоу, так сказать, сразу показать демонятам, куда они попали и их новый социальный статус. Вы в деле? Поиздеваться над потомками владык демонов, которые к тому же проиграли нам и являются нашими военными трофеями. Миттилт нахмурилась и встала в пафосную позу. Да это святое дело. Мы лишь посмеялись, но блондинка быстро сменила выражение лица на счастливое и тоже залилась смехом. Итак, какой сценарий у нашего представления? Поинтересовалась Рейнар. Значит, слушайте, если надо ломать, значит, будем ломать сразу об колено и со всей силы. Для начала, ну же, подъем. Хватит спать. От наших криков Вильзевул постепенно приходила в себя, ее серые глаза осматривали окружение и нас в том числе. Сначала она ничего не понимала, но чем дальше, тем больше в ее глаза читалась паника. Ну наконец-то, ее бывшее недовеличество соизволило прийти в себя. Мой тон был слегка высокомерным, а взгляд был очень холодным. Рядом со мной стояла Врана, в то время как Рей и Митл стояли по бокам от связанной демоницы. Итак, пора бы уже представиться. Азарат Филицис Азазель, сын того самого Азазеля и вдобавок красный император драконов этого поколения. Что же насчет тебя? Тут я принял папку из рук Калаварнер и принялся зачитывать факты. Шильба Вильзевул, бывший член рода Вильзевул. Почему бывший? Шлеп. Кто разрешал тебе говорить, сучка? С садисткой улыбкой спросила Миттилт с наслаждением, разминая ладошку. Что сейчас произошло? Ну, думаю, ни для кого не будет открытием, что энергия света опасна для демонов. И нередко падшие применяют свет для пыток. Вот сейчас Миттл сконцентрировала энергию света в свой ладони и от всей души шлепнула ей по голой попке демоницы. Точнее, ее шлепок пришелся по левой ягодице. У последней чуть глаза не выпали от такой неожиданной атаки. Не забывай, ты нам враг. Взял я вновь слово. А значит, никто не будет тут с тобой церемониться. Итак, ты бывший член рода по одной простой причине. Теперь ты моя рабыня. Ты проиграла моим подчиненным в бою и теперь являешься их боевым трофеем. Ну а теперь продолжим. Шильба Вильзевул, несмотря на происхождение, являешься одной из самых слабых демониц своего поколения. Знаешь, тут довольно мало информации про тебя, так что давай-ка лучше ты о себе расскажешь. А я по ходу рассказала буду задавать вопросы. Наступила тишина, я ждал, пока демоница начнет рассказ, но она, похоже, не торопилась делиться своей историей. Шлеп. Тебе приказали, рабыня, говорить, так говори. Будешь молчать, мы твою задницу в одно красное пятно превратим. Это была Рейнар, и она была беспощадна. Ее удар был куда сильнее, чем у Митлы, пришелся он по уже правой ягодице. Пожалуйста, не надо. Слабым голосом проговорила девушка. Ее коричневые волосы прикрыли ее лицо, но я был уверен, что у нее выступили небольшие слезы. Если будешь покладистой, то никто тебя бить не будет. Ну а если будешь плохо себя вести, эти девочки могут и дилдо из света сделать, и использовать его по прямому назначению. Так что лучше бы тебе начать свой рассказ, пока мое терпение не кончилось. Хорошо, я все расскажу. Кивнула девушка и подняла взгляд. Вы правильно сказали, меня зовут Шильба Вильзевул. Я из дома Вильзевула и являюсь потомком владыки демонов Вильзевула. Простите, что конкретно вы хотите от меня услышать? Что ж, хороший вопрос. Расскажи, как же так получилось, что ты стала частью клуба неудачников, также именовалась ваша трия? Мы не клуб НИУ. Ее речь была прервана очередным шлепком от Митл. Тебе не разрешали спорить, отвечая на вопрос корова. Хорошо, хорошо, только, пожалуйста, не бейте». Чуть ли не провыла Шильба. «Мда, шлепки с применением энергии света по мягкой попке для демонов. Мазохистам очень нравится, ну если верить книжкам. Дело в том, что я и мои подруги не уделяли должно внимания тренировкам. По правде говоря, от нас это и не сильно требовали, мы были не первые в клановой иерархии, так что на нас просто забили. А когда мы выросли, то оказалось, что мы слабачки. Естественно, мы не стали терпеть презрительных взглядов и начали тренироваться, только кланы отказали нам в предоставлении учителей и нам пришлось работать самостоятельно. В глазах других мы были настолько жалкими, что нас даже не захотели выдавать замуж. Вы позор крови владык демонов, никто не должен вас видеть, так нам сказали. Ну, на самом деле не такая уж и нереальная история. У демонов, особенно среди представителей побочных ветвей, это обычное дело. Нет, конечно, есть демоны, которые серьезно занимаются обучением будущего поколения вне зависимости от происхождения. Как-никак, твои воины и в твоих же интересах, чтобы они были боеспособные. Но если клан чересчур большой и имеет множество вассалов, а клан Вельзевул как раз из таких, то очень тяжело уследить за всеми. Да и благородно блатных демонов очень тяжело заставить учиться. Вот и выходят подобные неудачники. Кто еще состоит в вашем трио, кроме тебя? Вообще я знал ответ, но лучше уж уточнить, лишним не будет. Катрия Левиафан и Крусос Мадей. Вы вместе сражались? Да. Угу. Получается, Катрия — это та загорелая девица с каштановыми волосами, а Крус — та полуживая черноволосая демоница с острыми ушами и бледной кожей. Да, это они живы? Шлеп. На этот раз шлепок был не особо сильный, но демоница промычала от боли. Тебе не разрешали задавать вопросы, недодемон. Рыкнула на Шильбу Рейнар. Ну, Катрия уже восстановилась, с ней мы побеседуем сразу после тебя. А Крус хорошо досталась. Если вы с Левиафан не пойдете к нам навстречу, то скорее всего мы просто прибьем Асмодей. Чересчур она пылкая. Но продолжим. Кто вас отправил на битву? Видлит Вашарун Вельзевул. Он подошел к нам во время тренировки и предложил поучаствовать. Он обещал, что поможет нам с тренировками, найдет нам хорошего тренера. Но Видлит Вельзевул сбежал с поля боя, оставив вас умирать. Да мы слышали об этом перед поражением. Что ж, думаю, ты понимаешь, в какую глубокую задницу попала. Получаю в ответ кивок. И ты понимаешь, что просто так отпускать тебя я не намерен. Вновь кивок. В таком случае у меня к тебе вопрос. Я встал и подошел ближе, прямо к ее личику. Ты хочешь жить или предпочтешь умереть? В моей руке появился небольшой кинжал света. Оружие было настолько накачано энергией света, что Шильба сразу же попыталась отодвинуться, но она была крепко связана. Ну же, чего ты молчишь? Это же не очень сложный вопрос. Жизнь или смерть? Только сразу предупреждаю, на быструю смерть можешь не рассчитывать. Эти девочки. Я перевел взгляд на Рей и Митл, а те подошли поближе, так чтобы Шильба могла разглядеть своих мучителей. Очень уж хотят помучить тебя. И поверь, угроза светового дилда вполне может стать реальностью. Эти извращенки и не такое могут. На мои слова девочки лишь улыбнулись, причем их улыбки отдавали безумием. Митл так вообще решила добить нашу пленницу. В руке блондинки сформировался световой дилда. Вот прям настоящая дилда из энергии света. Библейский, создатель ангелов и тот, кто даровал им силу света в гробу, перевернулся от такого использования его дара. Если будешь себя плохо вести, она облизнула дилда, для нее ее же свет был безвредным. Но вот если эта игрушка окажется внутри демона, бр, не, даже думать не хочу о последствиях и ощущениях, то эта игрушка окажется в твоих дырочках. Ик. Шильба от такого зрелища икнула, ее глаза были полны ужаса. Она инстинктивно попыталась прикрыть свои интимные места. Не надо, пожалуйста, не надо. Я буду вам служить, только не надо этого. Ну что, девочки, поверим этой демонице. Ведь верить демонам себе дороже, это общеизвестный факт. Вы правы, господин, я бы ей все же всыпала по заднице. Маленькая ладошка Митла опустилась на попку демоницы и начала ее мять. А мелкая, оказывается, та еще извращенка-садистка. Не волнуйся, будет еще шанс всыпать, если Шильба будет себя плохо вести. Ахоха, неужели вы оставите этот вид наказания? Глаза Рейнар были полны энтузиазма. Метод кнута и пряника. Что будет выступать пряником, мы еще придумаем. Это не так уж и сложно. Ну а кнут, физическая боль, только это вдолбит этой высокородной сучке, что она тут никто и звать ее никак. Ну а шлепки пусть и болезненные, но она от них не умрет, да и вылечить мы сможем это в любой момент, разумно. — кивнула Врана, с ней согласились остальные. «Что ж, раз уж ты, Шильба, решила мне служить, то теперь находишься под моей защитой. Будь паинькой, может быть, я сделаю из тебя нечто большее, чем просто потомок Вельзевула». Девушка на это только кивнула. «Эй, господин, может вы ее прямо здесь и оприходуете?» — неожиданно предложила Миттилд. «А это действительно было неожиданным предложением. Если до этого мы еще как-то придерживались условного сценария, то теперь он кончился. Оприходуете?» — пораженно переспросила Шильба. «А ты что думала, что все будет так просто? Кроме тебя у нас немало в плену высокородных демониц, некоторые сильнее вашего трия вместе взятых, так что тебе придется хорошенько поработать. Не волнуйся, отдать девственность сыну Азазеля и одновременно небесному дракону, не самый плохой кандидат, верно?» Вельзевул от слов блондинки очень смутилась, но одновременно и задумалась. «Тем более ты же, сучка, потекла!» — прокричала Митла и вновь легонько шлепнула демоницу по заднице. «Вы посмотрите на нее, да она на самом деле кайфует от всего этого. У нее тут потоп, фью. Господин, она права. Эта рабыня возбудилась от того, что ее унижают незнакомые ей люди. Вот же шлюха!» Это был неожиданный поворот. «Господин, вы не можете пройти мимо. Только посмотрите, она вся горит. Ваши переговоры должны закончиться сексом. Блин, я ведь хотела быть второй. Но раз нужно для дела, то так уж и быть уступлю. Эй, сучка!» Миттилд обратилась к Шильбе и вновь шлепнула ее по заднице. «Скажи мне спасибо, что я уступаю тебе. Спасибо. Ну что, господин, вы трахните ее? Мда, я вот совершенно не планировал, что наши переговоры закончатся вот так вот. Это со мной что-то не так или этот мир настолько безумен? Что-то мне подсказывает, что все вместе». Глава 42. Проект Ардис. «Пожалуй». Начал я и положил руку на попку демонисы, отчего она икнула и прикрыла глаза. «Откажусь», — ответил я, продолжая лапать голую ягодицу. «Что? Почему? Она должна быть не просто рабыней, а верной рабыней. Если с рабом постоянно обращаться грубо, то ни о какой верности и быть не может. Понимаешь?» «Да», — кивнула немного погрустневшая падшая, а пленница выдохнула и расслабилась. «Впереди у нас еще разговор с Левиафаном, так что давай-ка рассказывай про свою подругу. Надо бы знать, с кем мы имеем дело», — обратился я уже к демонисе. «Что именно рассказывать? Все, что знаешь, на что можно надавить, что ей нравится, какие у нее слабости. Все-все рассказывай и не умалчивай, рабыня. Тебе это в будущем зачтется. Врать бесполезно, как и умалчивать, только карму себе попортишь, ну и наказание получишь». На этих словах уже я начал концентрировать в свободной руке энергию света, до такой плотности, что девушка инстинктивно сжалась и быстро закивала. 05.06.2012, раннее утро. После довольно долгих, но плодотворных переговоров с Шильбой и Катрией, я отпустил девочек по своим делам, а сам отправился тренироваться. С Асмодеей мы не разговаривали, то еще нужно время для восстановления. Блин, как же долго восстанавливаются демонические тела после световых атак. Вельзевул и Левиафан же были помещены в специальные одиночные камеры. Предварительно на их руки, ноги и шею были прицеплены специальные браслеты, которые блокируют их магию и демоническую энергию. И нет, эти браслеты не моей разработки, их еще до меня придумали, у демонов есть такие же. Полезное устройство для содержания заключенных, они сразу становятся менее буйными. Безопасность, все дела. Итак, потенциально я получил пару новых союзников, что не может не радовать. Да, их еще нужно привязать к себе, но время на это есть. Буду потихоньку поднимать их из социальной дыры, в которой они оказались. Положение рабынь – это уже точно дыра, если сравнивать с их прошлым. Глядишь, если будут себя хорошо вести, действительно сделаю из них владык демонов. Ну, когда смогу, не напрягаясь, их убить. Да, хорошие отношения, может быть, секс, все дела, но когда разница в силах будет как небо и земля, то это будет более значимым фактором, чем остальные. Слабые подчиняются сильным. У них даже мыслей не будет предать меня, так как будут понимать всю бесперспективность этой идеи. После тренировки я пошел отдыхать в лабораторию. Да, это уже мой второй дом. Тут даже кровать есть. Пусть я и законсервировал множество своих идей, но не все же остались те проекты, над которыми я продолжаю работу. Одним из этих проектов был мой суперкомпьютер, над которым я сегодня с самого утра работаю. Что именно я делаю? Да так, улучшаю, оптимизирую, исправляю ошибки, баги и так далее. Все для того, чтобы получить дополнительные проценты мощности. Они не будут лишними в моих дальнейших планах. Да и мой личный секретарь Алиса подвергается улучшениям. Постепенно выходим на уровень полноценного И. Хотя это не так уж и просто. Занят. Послышался голос за моей спиной. Немного, с чем пожаловал? Спросил я у отца, не оборачиваясь. Да вот, один демон решил обратиться к бунтующему народу. Что у демонов полыхнуло? На лице сама по себе вылезла улыбка. Не совсем, но все близится именно к этому. Что там случилось? Вельзевул решил задвинуть речь. А во, это в честь чего? Обычно от Вельзевула и слова не вытянешь. А уж всякие пресс-конференции устраивал исключительно Люцифер. Что же там происходит? Уже начались боестолкновения между сторонниками Люцифера и Вельзевула. Да, пусть это пока небольшие стычки, но уже есть потери, да и все это происходит открыто. Так что, уверен, к ним скоро присоединятся Левиафан и Асмодей. Дело пахнет керосином. Задумчиво проговорил я, оценивая ситуацию. Точнее, уже идет активное возгорание, и Видлип пытается хоть как-то переломить ситуацию в свою пользу. Получается, не очень, однако он сделал несколько громких заявлений. Думаю, будет лучше, если ты сам ознакомишься с содержанием его речи. Отец передал мне планшет, на котором и была запись выступления владыки демонов. ХМ, это он нам войну объявляет? Спросил я, прослушав один из тезисов демона. Косвенно, но как ты понимаешь, мы не можем это пропустить мимо ушей. Смотри дальше. Мда, если верить его словам, то произошло не катастрофическое поражение, а очень даже удачная проверка боем. И он каким-то образом умудряется говорить, что мы слабые и нас нужно просто добить. За сотни лет своей жизни он искусно научился манипулировать фактами. Самое опасное в том, что он призывает к себе сверхдемонов, и наша разведка засекла некие движения вокруг Сазикса и Аджуки. Думаешь, им удастся договориться? Честно, хрен его знает, вроде бы до этого они не могли договориться, но сам понимаешь, нельзя исключать возможности, что сейчас им удастся достигнуть какой-нибудь договоренности. Кто знает, что они предложат или чем они будут угрожать. Хотя угрожать сверхдемону – безумие, но в безумности им мало кто ровня, так что я бы перестраховался. Именно, мы просто не можем промолчать и проигнорировать действия Вельзевула. Может, помочь повстанцам, ну то есть подлить масла в огонь, опасно, если обнаружат нас, то это может только сплотить демонов, либо дискредитируют партию мира. Тут нужно действовать по-иному. Я так понимаю, у тебя есть какой-то план? Есть, но я еще не уверен в его разумности. Почему? Ты знаешь, для того, чтобы произошла деэскалация, нужно произвести резкую эскалацию. Ну точнее, это один из вариантов. Понимаешь? И что же, по-твоему, должно сделать Григорий, чтобы охладить пыл демонов? Помнишь проект, кажется, он именовался проект Ардис? Да он был навеян одним человеческим проектом. Стоп, мы проведем испытание световой бомбы, планируем. Причем сделаем это открыто и так, чтобы демоны видели результат. Потом, почти сразу же даем пресс-конференцию, где и выдаем свои тезисы. Но я пока что обдумываю эту идею. Даже с Шимхазаем не обсудил это. А со мной, а с тобой я это обсуждаю, так как ты, мой сын и создатель световой бомбы. Ясно. Знаешь, я пока что не могу высказать свое отношение к этой идее. Но как бы парадоксально это ни звучало, у меня есть идея, как повысить напряжение на пару градусов, чтобы демоны совсем обосрались. Слушаю. Смотри, я действительно втайне разработал световую бомбу. Это было не так уж и сложно. Просто взял человеческую технологию ядерного оружия и переделал под магические реалии. Вместо урана и плутония используется кристаллизованная энергия света, чем-то похожая на кристаллы хранителей. Только эти кристаллы, чистый свет, невероятно ядовитый для демонов. Хотя попади ангел под такую бомбу, то скорее всего тоже будет испепелен светом. Но это я отвлекся. Так вот, я просто переделал то, что уже было сделано, но я брал не самые передовые технологии людей. Так у них уже полноценные ядерные ракеты, понимаешь меня? Предлагаешь собрать световую ракету? Ага, у нас же есть отдел, который изучает человеческие технологии. Есть, только они больше по гражданскому сектору. Ну значит, придется поискать, привлечем нужных кадров и пусть разрабатывают и дорабатывают оружие. У меня времени на него не будет, тут уж извини, сам весь в делах. Знаю, то есть ты хочешь сказать, что световая ракета будет более эффективной, чем бомба? Ну смотри, телепортировать бомбу прямо в город мы не сможем, защитные барьеры не позволит. А в больших городах защита такая, что, ну ты знаешь, тем более после того, как мы продемонстрируем бомбу, защита городов будет улучшаться. До демонов быстро дойдет, что нам достаточно отправить бомбу им в город и подорвать словно мину. Ракеты же могут действовать автономно, и если наклепать их достаточно много, то никакая защита не спасет от этого. Хм, а если на Сазикса полетит, скажем, сотня ракет, и он попытается от них защититься, кто кого переборет? Сила разрушения уничтожит свет, или свет выжжет демоническую энергию? Интересный вопрос, и я не знаю на него ответа. Я тоже не знаю, и вряд ли мы это узнаем. Но я понял твою идею. Для доставки бомбы нужен кто-то, а ракеты могут сами долететь, просто нужно отдать приказ, даже мысленный. Ну да, в общих чертах так. Интересно, ладно, мне нужно посовещаться с Шимхазеем и остальными, и да, приготовь на всякий случай бомбу. Без проблем, жду звонка. Махнул я рукой отцу, когда тот телепортировался. Я же еще немного полазил в компьютере, после чего отправился вглубь лаборатории, где и располагался опасный прототип. Естественно, бомба была под множеством защитных чар, да и вообще на защиту я сил не жалел. Не хватало еще, чтобы она тут рванула. В общем, было сделано все, чтобы никто не мог даже прикоснуться к бомбе, не говоря уже о ее детонации. Естественно, было проведено сканирование бомбы, она была в полностью боевом состоянии, что не могло не радовать. Качество. Проверив бомбу, я вновь вернулся к компьютеру и продолжил работу по модернизации Алисы и компьютера в целом. Спустя полчаса получил сообщение отца, совет решил провести испытание. Рисковали ли мы? Естественно. Но если мы покажем демонам, что в случае чего мы можем полностью уничтожить их, даже если погибнем сами. Да, это должно привести в чувство многих. Если честно, мне самому было интересно посмотреть на результат. Да, какие расчеты я провел и какой примерно будет взрыв, мне известно. Но одно дело расчеты, другое фактический результат. Через несколько минут в мою лабораторию явилась целая группа падших во главе с отцом. «Не слишком ли много свидетелей?» – спросил я, подойдя к Азазелю. «Нормально, не самые последние падшие. Кстати, нужно надеть защитную форму. Мы разве будем смотреть не с безопасного расстояния и в специально оборудованном месте?» «Так и будет, но личная защита все еще необходима. Лучше перестраховаться». «Понимаю, ну так что, когда будем проводить испытания?» «Сегодня, если боезапас уже готов, то не проблема организовать его проверку. Куда кидать будем?» «В дикие земли, прямо на голову диких демонов. Как раз демоны увидят, что с ними может произойти в случае применения этого боезаряда». 05.06.2012. Мы находились в мощном бункере, который имел не только толстые стены, но и мощную магическую защиту. Опыт в строительстве подобных сооружений у падших был немаленький. Все-таки у них немало полигонов, на которых испытывают новое вооружение. Ну а построить все это, да и к тому же по просьбе совета, плевое дело. Помнится, в каноне дом ГГ за одну ночь перестроили, из двухэтажного домика превратили в многоэтажный, даже не знаю, как это назвать. Дворец, думаю, это слово прекрасно подойдет. И все это так, что спящий ГГ даже не проснулся. В общем, местные строители, мастера своего дела, работу выполняют быстро и в кратчайшие сроки, буквально за считанные часы. Круто, жаль, у меня нет времени изучить строительную магию этого мира. Уверен, это было бы очень интересно. Эх, жаль, что мне статус обязывает быть воином. Это немного стесняет мои возможности. Да и вообще, я был бы рад попасть за 100 лет до начала канона. Тишина по сравнению с нынешними временами, сидел бы себе спокойно, учился, развивался. Но была вероятность того, что мы с тобой не встретились бы. Это ты хорошо заметил, Драйк. Да, так и есть. Но я же просто мечтаю, думаю, сколько у меня было бы свободного времени. Ляпота. Да чего ты боишься? Так называемый канон уже и так пошел по одному месту. Тут ты прав. Гражданская война у демонов должна была произойти примерно за 500 лет до канона. Здесь же старые владыки все еще живы, даже резевим у власти. Удивительно, нужно будет поподробнее разобраться, что же тут произошло, что канон так изменился. Но ты все еще боишься возможного будущего. Бригада Хаоса, Самаэль, Индра, Аид, искусственные сверхдемоны и эти пришельцы. Именно мой друг, Самаэль, гибрид дракона и падшего ангела, известный своим опасным ядом, который может убивать драконов. А если говорить честно, это сильнейший убийца драконов этой вселенной. Он способен убить меня. Хотя Вали в каноне смог продержаться до оказания помощи, из него буквально вывели этот яд, используя синдзюцу. Причем буквально вывели, он его выплевывал, а то, что вышло, было запечатано. Настолько опасная эта хрень. Смогу ли я продержаться? Есть ли у нас знакомые мастера синдзюцу? Все же внешнеполитическая обстановка тут иная. Девочки Широни и Курака еще на такое не способны и в ближайшее время вряд ли научатся. Так что да, я боюсь будущего. Ведь если история будет идти по похожему сценарию, велика вероятность моей гибели, ну или очень тяжелых боев. Это если еще не вспоминать про названных тобой пришельцев, про которых я толком ничего не знаю. Так как Ранобэ закончилась на моменте начала их вторжения, а продолжение так и не вышло на момент моей гибели. Что там случилось, и настолько все было плохо, загадка. И главная загадка для меня, будет ли в этом мире это вторжение, такими темпами ты скоро параноиком станешь. В нашем ремесле это обычное дело, нельзя недооценивать противника. А если инопланетного вторжения не будет, это будет просто прекрасно. Сколочу союз ангелов, демонов и падших, после чего свалю в лабораторию, ну и с девочками буду время проводить. Если в этом мире резевим нормальный мужик, а не псих, то на стороне союза будет сразу 3 сверхдемона. Плюс я в качестве потенциального сверхангела. Плюс да много кто еще плюс. Если Белый тут будет правнуком Люцифера и соответственно внуком Резевима, то он тоже потенциальный сверхдемон. То есть еще один мощный потенциальный союзник. Христианский союз – довольно мощный в перспективе проект. Если потребуется, я даже уступлю место на сцене Сазиксу, пусть он всех своей силой пугает, а я буду сидеть в лаборатории и создавать оружие, ну и всякие полезные и прикольные вещи. И сам буду развиваться, конечно же. А если удастся договориться о сотрудничестве с Аджукой, это будет невероятно круто. Союз будет иметь самые передовые технологии. Надеюсь, он не обиделся, что я скопировал его технологию, хотя он вроде не из обидчивых. Так, что-то я отвлекся. Место проведения испытаний было удаленным от границ, падших и демонов. Вокруг были одни отрыжки тьмы, а именно дикие демоны различных форм и размеров. Каких тут только тварей нет. Летающие твари, похожие на летучих мышей или на каких-нибудь насекомых. Бр, на них без омерзения посмотреть нельзя. Интересно, а Вельзевул может их контролировать? Есть другие дикие, не летающие. В общем, тут разнообразие такое, что замучаешься перечислять. И самое опасное то, что некоторые демоны живут колониями, где активно плодятся, очень активно, и вот такие точки часто становятся целью для уничтожения, причем этим занимаются как падшие, так и демоны. Большая колония несет опасность для городов, так что ничего удивительного. Ряды диких демонов прореживают часто, еще со времен первого Люцифера. Вот именно такая колония и стала мишенью для нашего оружия. Ничего такого, дикие демоны, на то и именуются дикими. Разума у них немного, а вот агрессии на всех хватит. Они нередко нападают на приграничные территории демонов и падших, а иногда проникают даже в мир людей и терроризируют их. Но их быстро ликвидируют, не хватало еще, чтобы они там колонию организовали. Это никому не надо, так что таких демонов все фракции уничтожают моментально. Итак, вот он, момент истины. Заряд телепортировали прямо над колонией, и вот он начал свое падение. До земли остались считанные метры. Чудовищный взрыв невероятной силы осветил небеса, моя маска была затонирована, но даже это не спасло, и я рукой прикрыл глаза. Вспышка света была просто невероятной по мощности, этот свет выжигал все на своем пути, в том числе и демонов, да и вообще все, что было в округе. Даже кристаллы и дикие растения, и те исчезли. Земля, перед нами, стала полностью голой, так как все демоническое или темное на ней было уничтожено. Демонов не было, они все были уничтожены. Колония и территория вокруг нее мгновенно превратились в безжизненную пустыню. В это время ученые следили за приборами и отправляли сканирующие чары. Концентрация энергии света просто зашкаливала. Демонам туда теперь просто опасно заходить. На эту территорию я имею в виду. Просто подохнут от облучения. Да и ангелам туда соваться не советуется. Короче, ближайшее время зона будет безжизненной. А после уже посмотрим. Может быть, тьма подземного мира вновь укутает эту местность и свет пропадет, либо данное место так и останется точкой света. Это было нечто, признался Баракель, когда мы начали снимать защитные костюмы. Пусть я и являюсь создателем этой бомбы, но я тоже под впечатлением. Как думаете, демоны заметили? Такой взрыв трудно проигнорировать. Хищно улыбнулся Кокабель. Так что все они видели. Не удивлюсь, что в некоторых демонических кругах уже началась паника. Сомневаюсь насчет паники, вставил слово отец. Но вот вопросы у них точно появились. Как собственно и у наших граждан. Мне уже прилетело несколько сообщений, сообщил Шимхазай с усталой улыбкой. Нужно как можно скорее собирать пресс-конференцию, или нас просто закидают отчетами и сообщениями. Так и поступим. Ас, ты с нами. А я-то там зачем? Я, конечно, разработчик, но... Вот именно, ты разработчик, вот и ответишь на все интересующие вопросы. Будем из тебя злого гения делать. Зачем? Хех, да я пошутил. Но присутствовать тебе необходимо. Готовься отвечать на вопросы журналистов. Журналюги они, а не журналисты. Блин, надо было сразу после взрыва уйти домой. 05.06.2012, вечер, Ардис. Впервые в своей жизни участвую в таком событии. Пресс-конференция. Блин, даже как-то неудобно. Точнее, неуютно мне тут. Отец, понятно, уже привык, как и остальные, но мне... Эх, можно я уже домой пойду? Конечно, я не показывал своей неуверенности. Лицо у меня ничего кроме уверенности не выражало. Так и просила кирпича. Нужно как-то отвлечься. Мы приветствуем граждан Григория и всех тех, кто нас сегодня слушает и смотрит. Начало свою речь ведущий. Потом он начал представлять всех присутствующих. Кроме меня и отца тут присутствовали Шимхазай, Баракелли, Кокабель. Ну то есть весь военный блок совета. Что как бы намекало зрителям на важный разговор. Естественно, первым заговорил отец. За последние несколько часов произошло множество событий, которые необходимо обсудить. Но для начала давайте посмотрим кое-какое видео. Азазель замолчал, а на экране, который был чуть в стороне от нас, было показано видео применения световой бомбы, то есть сам взрыв и его последствия. Кроме того, была показана наша компания в защитных костюмах и многое другое. В общем, были показаны последние несколько часов, естественно, не полностью. Мы бы тут устали сидеть столько, видео был нарезанным, но основные моменты были показаны. Присутствующие журналисты были под впечатлением от увиденного. Хотя и не все, многие восприняли это как какое-то странное кино. Ну, сейчас снимем их розовые очки. Данное видео является доказательством применения нового оружия. Кроме этого, обнародованы координаты, где расположено место проведения эксперимента. Каждый желающий может посетить это место, но будьте аккуратнее, магический фон там крайне ядовитый даже для ангелов. А вот на этих словах даже у ярых скептиков глаза округлились, многие мгновенно записали координаты. Похоже, на намечается немаленькая такая экскурсия. Предлагаю всем желающим согласовать свои действия с соответствующими органами и получить комплект защитного снаряжения. Дополнительная защита в данной местности будет необходима, вставил я свое слово. Далее отец сказал еще пару слов, после чего нам начали задавать вопросы. Большинство вопросов были к Азазелю и Шимхазаю, чуть меньше к Баракелю и Кокабелю. Немного вопросов перепало мне. В основном они касались конструкции дальнейшего производства. Но разве такое оружие не спровоцирует демонов на дальнейшее продолжение конфликта? Задала вопрос очередная журналистка. Вы знаете, если смотреть на эту ситуацию рационально и трезво, то общее понимание самого факта разработки подобного оружия становится понятным. Демонов сейчас намного больше, чем падших, на их стороне огромные ресурсы, на их стороне сверхдемоны. С чисто военной точки зрения они намного сильнее нас. Это больно признавать, но так оно и есть. Данное оружие, световая бомба, сигнал демонам. Что даже имея все это, у Григория есть возможность нанести демонам колоссальный урон, от которого они вряд ли оправятся. Да, мы все умрем, если они нас атакуют, но и они сдохнут в таком случае. Причем речь идет о всей верхушке демонов, в том числе и о демонических родах. Захотят ли дворяне теперь идти на войну, зная, что в любой момент мы можем испепелить их города? При этом погибнет весь род и его слуги. Многие ли демоны будут готовы рискнуть всем? Да, это может звучать негуманно, ведь мы убьем и женщин с детьми, но нынешний Вельзевул говорит о полном истреблении падших, так что я не вижу смысла с нашей стороны играть в гуманизм. Пресс-конференция продолжилась. Естественно, в скором времени демоны узнают, о чем мы тут беседовали, причем это узнают массы демонов, что немаловажно. Будем надеяться, что демоны не захотят проверять нас на прочность. Вернувшись в лабораторию, я передал ученым технологию создания бомбы и оставшиеся у меня кристаллы. Естественно, передав технологию производства этих кристаллов, Также обсудили создание полноценной световой ракеты. Эта идея показалась ученым падшим очень интересной. На этом этот безумный день закончился. Хотя, как безумный, скорее поворотный. Григори фактически выдвинула демонам ультиматум. Либо сдохнут все, либо давайте дружить. Просто и понятно. Надеюсь, демоны не самоубийцы. Хотя насчет их руководства не уверен. 07.06.2012. Поместье Байл. В огромном зале присутствовало несколько глав влиятельнейших домов демонов. Хотя, конечно, самым важным демоном тут был великий король Байл, Зекраим Байл, первый Байл. Кроме него здесь присутствовали Зиотикус Гримари, отец Сазикса. Также присутствовали главы таких кланов, как Ситри, Астарот, Гласиала Балас и Феникс. Присутствовал представитель дома Агарис. Проще говорят, тут присутствовали главные заговорщики демонов, кланы, которые были самыми непокорными для владык. Не считая Люцифера, его они все же слушались, а вот остальных. Господа, уверен, все знакомы с последними новостями. Падшие ангелы испытали новое оружие массового поражения. Оружие, созданное, как они сами заявляют, для сдерживания нашей агрессии. Проговорил вводную часть Зекраим. Это все было правдой? Задал вопрос Зиотикус. Да, наша разведка уже проверила то место, где падшие испытали бомбу. Там действительно невероятный магический фон, и он переполнен светом. Нашим разведчикам даже стало плохо от нахождения рядом с этим местом. А ведь они были далеко не в эпицентре, да и не самые слабые демоны. Если подытожить слова, сказанные падшими на пресс-конференции, то их сигнал понятен. Не трогайте нас, и мы не тронем вас. Нейтралитет лучше, чем продолжение войны, заметил глава рода Астарот. Согласен. Падшие официально признали существование своей системы перерождения, да и теперь еще создали такое оружие. И поступают сведения, что они начали налаживать контакты с небесами. Нет, в сложившейся ситуации продолжение войны, самоубийство, подытожил представитель Агарис, и все дружно покивали на его слова. Все присутствующие сделали похожие выводы. Осталось самое сложное – угомонить наших сатан. К противостоянию между Вильзевулом и Люцифером подключились Асмодей и Левиафан. Они встали на сторону короля мух. Без всякой радости сказал лорд Ситри. Только вот этим внутриэлитным противостоянием дело не ограничится. Сатаны прекрасно знают о наших позициях по вопросу войны и мира. Так что, господа, нам будет просто необходимо поддержать Резевима. Ведь после него они примутся подчищать наши ряды. Так что, на этом моменте Зекраима прервали стуком в дверь. Слуга дома Байл вошел в комнату с обеспокоенным видом. Он что-то прошептал нынешнему главе дома Байл. Затем внезапно лицо нынешнего главы Байлов побледнело. Быть того не может. Прямо сейчас. И это после всех наших предупреждений им о запрете любых стычек в столице. Члены круглого стола стали волноваться, услышав напряженный голос главы Байлов. «В чем дело? Что случилось?» – спросил Зекраим Байл нынешнего главу. Глава дома Байл глубоко вздохнул. «В столице между нашими бойцами и солдатами Сатан произошла стычка, переросшая в вооруженный конфликт. Его масштабы быстро увеличиваются и похоже, что прекращать они не намерены». От таких внезапных новостей демонов высокого класса стало трясти от шока. Некоторые даже повыскакивали со своих мест. На самом деле сопротивление было не таким уж и единым. Далеко не многие хотели убивать или свергать нынешних владык. Фактически сопротивление разделилось на две части. Дипломаты – те, кто просто хотел ограничить власть владык и добиться мира с остальными фракциями без смещения правящих домов. Милитаристы – сторонники более жестких мер, резонно полагающие, что нынешние сатаны, без учета Люцифера, не успокоятся. И если сегодня они уступят, то это вовсе не значит, что они смирятся и не попробуют позже. И вот сейчас они вновь начали спорить, отступить или принять факт удара и начать полномасштабную гражданскую войну. Фактически гражданская война уже шла, пусть и не так масштабно, как могла. Первый Байл, Зекраим, похоже, ни капли не был удивлен. Он внутренне уже был готов к такому сценарию, а споры демонов его мало волновали. Не впервой он это видел, все же он один из первых демонов. «Соберите сведения, и вместе с тем скажите всем нашим союзникам готовиться к худшему», — сказал он всем присутствующим. Затем его взор сместился на Зиотикуса и других глав домов, в семьях которых присутствовали владельцы безмерной демонической силы, главы семей Гримари, Астарот, Ситри и Гласиэла Балас. «Я хочу, чтобы вы связались с ними». «Да, милорд», — ответили в унисон Зиотикус и прочие главы. Зиотикус сильно волновался, ведь юношеский хор Сазикса, сейчас как раз был в столице. Настоящий ад, вот как можно на данный момент охарактеризовать столицу демонов, Люцифер. Стычки между войсками Сатан с одной стороны и войсками повстанцев и Люцифера с другой стороны, происходили по всему городу. Мирные жители поспешили в свои дома, либо же убраться из города. Никто не хотел попасть под шальной снаряд или быть задержанным. Бои же даже не думали утихать, напротив, к обоим сторонам пришло подкрепление и начало формироваться единое командование. Стычки стали перерастать в полноценный бой за город. Контроль столицы являлся важным моментом, не только стратегическим, но и политическим. Отступать, как понятно, никто не желал. Со временем ситуация стабилизировалась, если вообще можно так сказать. Большая часть города была за войсками Люцифера, за сатанами же остался участок вокруг их дворцов. Естественно, у них были и другие дворцы, но эти имели особое значение, первые дворцы первых сатан. Просто сдать их было бы кощунством. Можно было сказать, что фронт замер, но тут на помощь армии Люцифера пришел Сазик с Гримари. Он прибыл в столицу со своим хором. В свое время Сазикс отказался от должности главы рода, мотивы его остаются неизвестными, но для массовой публики. В семейном кругу было известно, что Сазикс был редкостным пацифистом и лентяем. Он даже, будучи наследником, часто увиливал от своих обязанностей, а стоило ему подумать о месте главы. Неудивительно, что он отказался. Да именно он отказался, они ему отказали. Сазикс даже поругался из-за этого с отцом. Хорошо, хоть Венелана встала между двумя мужчинами и успокоила обоих. Дело до драки так и не дошло. Сазикс жил в тишине и спокойствии. У него был свой хор, он снимал собственное шоу, он даже женился. Да, не на той девушке, о которой мечтал, тут отец и мать оказались убедительнее, но все же, у него даже родился сын. Был ли рад Сазикс? Да, он был счастлив, но этот день сильно надломил его. Его хор был уничтожен, буквально. Все те дети, которых он обучал, погибли. Психическое состояние Сазикса подкосилось. Неудивительно, что из всего его тела начала исходить сила разрушения, которая все больше поглощала Гримари. Он хотел мести, он хотел убивать. Виновные должны ответить за это. Неудивительно, что он ворвался на позиции войск Сатаны и начал быстро прореживать их ряды. Никто ничего не мог противопоставить этому сверхдемону. Сазиксу даже не нужно было атаковать, демоны испарялись просто, приближаясь к нему, к его ауре разрушения. Именно он стал тем козырем, который позволил войскам Люцифера занять столицу и вычистить ее от противников. К сожалению, верхушка мятежников успела эвакуироваться. Первая масштабная битва этой войны. Рубикон пройден. Дальше только война. После битвы за столицу наступила временная пауза. Обе стороны собирались с силами. Резевим Люцифер объявил остальных владык мятежниками и призвал всех демонов объединиться для их умиротворения, фактически, ликвидации. Владыкам припомнили их демарш на границе и вообще много что припомнили. Кланы демонов выбирали сторону. Естественно, перевес был на стороне Люцифера. Тут сыграло его происхождение и статус, да к тому же на его стороне выступили другие два сверхдемона, Аджука и Сазикс. Так что никто не питал иллюзий. Мятежники будут уничтожены, это было понятно всем. Другое дело, когда это произойдет. Время, на которое растянется конфликт. Ведь мятежники вовсе не собирались сдаваться. Бессмысленное сопротивление, может быть и так, только вот гордость, или гордыня, просто не позволит сдастся без боя. Ну а какие-то кланы были так сильно связаны с сатанами, что и выбора у них не было. Их и так ждала смерть, но уж лучше погибнуть в бою, чем сдохнуть, будучи предателем. Демоны собирались силами и формировали армии. Рейтинговые игры были остановлены, по понятным причинам. Чемпионам и их командам пришлось также выбирать сторону. Маховик войны разгонялся все сильнее. 07.06.2012, ночь, Ардис. Так, я сидел за компьютером и с интересом читал последние новости. Не скажу, что они меня радовали, но и какого-то особого сопереживания я не ощущал. Я больше ощущал интерес, очень большой интерес. Грех не половить рыбку в мутной воде. Алиса, ты следишь за ситуацией? Да, сэр. Все особые объекты взяты под наблюдение. Также я провожу общие наблюдения за демонами на предмет находки подходящих слуг. Хорошо, продолжай. Как бы мне не хотел прямо сейчас ворваться в лабораторию Люцифера, который сейчас владеет Резевим, забрать оттуда книгу Люцифера и Лилит, но я реалист. Такие места под очень мощной охраной, ну или просто имеют мощную защиту. Одна фигня, Проникнуть туда очень сложно, так что придется выжидать момента. Будь у меня какие-нибудь стелс-способности, то это был бы совершенно другой разговор, но имеем то, что имеем. Грустно, но наглеть все равно не получится. Отец то по итогу отказался от этой идеи. Я, получается, действую не совсем законно, но разве меня это остановит? Слишком уж сладок плод, так что на самые вкусные вещи я пока не зарюсь, руки коротковаты. А вот поискать интересных личностей, которых можно завербовать, это можно. Не обязательно даже перерождать их в падших, можно оставить демонами, так будет даже лучше. Они не будут оторваны от своего привычного социума, и я через них смогу налаживать контакты с демоническими кланами. За кем именно началось наблюдение? За теми, чьи кланы имеют интересные способности. Например, клан Буни, демоны этого клана способны укрощать драконов, но некоторые способны не только укрощать, но и превращаться в них. Интересная способность, не правда ли? Я бы тоже хотел заиметь себе такую способность. Она могла бы поднять мою совместимость с механизмом, да и энергия дракона лучше бы со мной контактировала. Кроме Буни были и другие демоны. Байл, Агарис, Феникс, может быть, еще кого подберу из правящих домов. Вообще у демонов довольно богатый выбор. Еще я подумывал ограбить те дома, которые могут исчезнуть после этой гражданской войны. Что? Далеко не все кланы входят в 72 столпа, те же люцифуги, например, у того же Вильзевула достаточно кланов-вассалов, вот об их ограблении я и думал. Правда, быстро понял, что не я один такой умный. Демоны тоже не против прибрать к рукам ничейное золотишко и артефакты. Ну и землю за копейки выкупить, конечно же, святое дело. Тут нужно работать аккуратнее. Мне тоже не хочется лишних конфликтов с демонами. Пока что буду следить и прощупывать почву. После введения последних корректив потянулся и пошел спать. Совсем скоро на свет должны появиться наш аналог рейтинговых игр. Правила написаны, и осталось лишь запустить саму игру, под которую уже строится необходимая инфраструктура. Что там по играм? Ну, в общем, все примерно так. Рейтинговые игры падших ангелов. Создатель: Азарат Фелицис Азазель. Правила игры составляли: Баракель, Кокобель, Судьи, Совет Григори. Правила: предварительные. Сама по себе рейтинговая игра является стратегическим соревнованием между генералами и их фигурами армии. Битва происходит на особо подготовленном поле, которое может скопировать любую среду. Принимать участие в данном соревновании официально могут только совершеннолетние падшие. В рейтинговой игре запрещено участвовать лидерам Григори, но разрешено их солдатам. Исключение – товарищеские матчи, не на рейтинг. Во время матча нельзя использовать телепортирующий магический круг. С помощью общих очков можно судить о рейтинге участника. Очки начисляются генералу за победу над другим генералом по специальной системе. Так, сумма точек всех костей одного стандартного набора домино-хранителей баланса равна 168. Генерал имеет свою стоимость, которую автоматически оценивает игра, от 2 до 13. Таким образом, если сражаются полные команды, то победа даст победившему генералу 168 очков плюс столько очков, насколько оценивался генерал-противник. Если же команда противника не полная, то добавляется сумма точек всех использованных костей, плюс очки за генерала. Пример. Команда состоит из 10 падших и генерала. Генерал оценен на 10, а солдаты имеют стоимость 0-6, 2-2, 2-6, 4-4, 5-6, 2-4, 3-4, 3-3, 1-2, 6-6, то общая сумма команды с генералом будет равна 6 плюс 4 плюс 8 плюс 8 плюс 11 плюс 6 плюс 7 плюс 6 плюс 3 плюс 12 плюс 10 равно 81. Таким образом, в случае поражения такой команды противник получит 81 очко. Господи, как же сложно это описывать. Предполагается, что матчи будут между генералами с примерно равным количеством очков. Но если же будет матч с большим отрывом, то предусмотрен бонусный коэффициент и отрицательный коэффициент. Например, если один игрок генерал имеет 100 очков, например, новичок, а другой 2000 очков, опытный, то действуют эти коэффициенты. Это не позволит опытным игрокам поддерживать свой уровень за счет слабых и неопытных игроков. Бонусный коэффициент – определенный бонус к получаемым баллам в случае победы более слабого по очкам генерала над более сильным по очкам генералом. Отрицательный коэффициент – определенный минус штраф к получаемым баллам в случае победы более сильного по очкам генерала над более слабым по очкам генералом. Коэффициенты высчитываются, когда разница между игроками более 1000 очков. И чем выше разница, тем более высокие коэффициенты. Кроме того, эти коэффициенты будут учитываться при определенных режимах игры. Также этот коэффициент применяется, если особо умный падший создал неполную команду из наименее ценных костяшек. Ну то есть его команда состоит из 0-0, 0-1, 0-2, 1-1 и так далее. В таком случае его противник получит бонусный коэффициент. Кстати, что насчет игрока 0-0, то по правилам победа над ним стоит 0 очков. Да, это довольно странная затея, но мы решили, что даже 1 очко будет смотреться странно. Таким образом, это наименее ценная костяшка. Но нужно же было как-то сбалансировать вселенную, ну точнее костяшку. Поэтому мне и отцу пришлось немного поработать, и в итоге игрок с номером 0-0 получал способность на время становиться любым другим номером. Причем менять числа он может постоянно. Тем самым он легко может сделать комбо. Вроде небольшой бонус, но умелый командир использует эту особенность по полной. Тем более такую же способность имеет и генерал, так что нулевый является его фактической заменой. Да изначально я не задумывал такую способность, но кажется, пришло время ее внедрить в систему хранителей баланса. Правда, переделывать каждый набор было бы тяжело, их сейчас то уже несколько сотен. Так что, это только сподвигло меня улучшить мой суперкомпьютер. У меня появилась идея, связать суперкомпьютер с хранителями баланса и получить связь, похожую на связь божественной системы со святыми механизмами. Это был просто ошеломительный проект. Таким образом я смогу калибровать и изменять костяшки прямо из дома, не работая с каждым набором по отдельности. Естественно, я рассказал эту идею отцу и Шинхазою. Им эта идея понравилась. Уверен, скоро наша Трия на несколько дней засядет возле моего компа. Нужно будет привлечь еще несколько падших в помощь. Было решено испытание проводить сначала на моих костяшках, они будут первыми подсоединены к системе. Потом пойду костяшки отца, потом остальных лидеров. Затем уже будут подсоединены остальные наборы, причем уже все последующие работы подсоединялись к системе сразу до выдачи. После выдачи происходила лишь калибровка. Не скажу, что проект идеален, но для меня это вообще первый подобный проект игры. Надеюсь, падшим понравится. Хотя, а чего нет, хорошие развлечения, спорт и все такое. Что насчет режимов игры, то тут было очень большое разнообразие. Например, простой режим, командный бой, битва команда на команду. Пал генерал противник, твоя победа.